«Наш зэка», — ответила тетка Аглая, — «Заболоцкой некто. Хоть ты меня не мучай». Вдруг сорвалась она, сильно затянулась папиросой и встала. «Не мучай, пожалуйста, длинношея. Ведь сила-то на исходе». Ему показалось, что она всхлипнула. Но вряд ли это было так, потому что тетка вдруг прочитала еще одну строфу. «Высоко земли обитель, поздно, поздно, спать пора. Разум, бедный мой воитель, ты заснул бы до утра». «Черт-то лысого уснет», — сказал Устименко. Она нагнулась к нему, поцеловала его куда-то возле уха и ушла быстрой, легкой, молодой походкой. А утром, когда дед отбушевался завтраком, напросилась с Володей в больницу. Лицо ее было свежо, будто она и вправду отлично выспалась, глаза светились ласково и насмешливо, о кулинарном искусстве запыхавшегося в хлопотах деда Мефодия она произнесла целую речь, мужу отутюжила, отпарила китель, Володе его главные брюки, принарядилась, как могла, попудрилась и объявила: «Ну что же вы, товарищ главврач, долго вас ждать?» Он натянул шинель, вооружился палкой. День был туманный, с дождиком, зима кончилась, весна еще не взяла со всей силой. Аглая Петровна вдруг сказала: «Как удивительно, идешь и никакого конвоя, и никакого тебе разберись по пять, просто идешь и идешь». «Ты сумасшедший, вот кто, тетка», — сказал ей Устименко. «Тебе нужно спать, есть, дышать воздухом, а не тащиться со мной в больницу». «А нога болит?» — спросила она, глядя, как он упирается палкой. «Нога не болит. Тебе нужен режим, тетка». «Режим у меня был», — улыбаясь, ответила она. «Что был, то было». Ей все было весело этой удивительной женщине, и улица радовала ее, улица ее юности, улица Ленина, и дождик, она подставляла ему свое худенькое, конечно, постаревшее, и все-таки вечно молодое лицо, и узнавание, она узнавала дома, словно людей, отремонтированные, перестроенные, достраивающиеся после бомбежек, она чуть не здоровалась с ними. В сквере возле церкви Володя посоветовал: «Ты бы посидела». «Насиделась», — сказала она радостно, — «и не смей мне это предлагать. Но зачем ты увязалась со мной? Платона Земского хочу повидать раз, больницу твою два, тебя в больнице три, Богословского четыре, мало? Богословский болен, ты его не увидишь. Других твоих увижу, увижу, как ты командуешь, тоже не жук чихнул». Когда они подходили к лагерю военнопленных, там вдруг широко распахнулись ворота, ударил духовой оркестр, и изящные джентльмены в фетровых шляпах со щегольскими чемоданами в добротных плащах рванулись к грузовикам, которые чередой стояли у колючей проволоки. «Это еще что такое?» — изумилась тетка. «Теперь и здесь будет моя больница», — не слишком разумительно объяснил Устименко. «Ты, тетка, даже представить себе не можешь, какие мы все тут ловчилы, доставалы и пройдохи, особенно я». Оркестр гремел совсем близко, грузовики трогались в сторону вокзала один за другим, немцы кричали «Хох!», а когда Устименко поравнялся с кортежем, бывшие враги, бывшие пленные, заорали сипато и восторженно нечто уже прямо касаемое «генераль-доктор», и Владимиру Афанасьевичу пришлось помахать им рукой. «И они тебя знают», — изумилась Аглая Петровна. «А я здорово знаменитый, тетка», — сказал Устименко. «Вот Вишневской, вот Бурденко, вот Петровской, вот Устименко». «Как странно», — не слушая племянника, сказала Аглая Петровна. Владимир Афанасьевич молча взглянул на нее, ее высокие скулы порозовели, глаза смотрели на отъезжающие грузовики беззлобно и печально. «Ты об этом когда-нибудь думал? О чем?» «О тех, кто несправедливо осужден». «Да». «Из-за меня, в частности, и из-за тебя». «И что ж, надумал?» «Решил перестать думать, потому что не смог бы работать». «И вышло перестать? Ведь не вышло». «Вот ты целую повесть написал про меня Штубу. Я читал, он мне давал.